Виртуальная переписка. Адалиска морю, 10 мая 2004 года. Костя опять уехал. Сказал, что в Москву, и, наверное, надолго. Вопрос с летним отдыхом даже не стал обсуждать. Мне кажется, это конец. Он 10 дней сидел дома и думал, может ли он без нее жить, и понял, что не может. И теперь уехал, чтобы попробовать начать новую жизнь с этой сучкой. А меня держат про запас, на всякий случай, если там что-то не заладится. Поэтому он не сказал мне, что уезжает насовсем и бросает нас, а начал плести какую-то фигню насчет того, что, дескать, не знает, когда вернется, но наверняка не раньше, чем через месяц, а может быть и через 2, и через 3. Короче говоря, мне все ясно, и настроение хоть в петлю. Лучше бы он уехал так, чтобы я наверняка знала, что к бабе, но что через неделю вернется. Что делать, море? Как мне с этим справиться? О! Море Адалиски, 12 мая 2004 года. Адалиска, ты меня огорчаешь, честное слово. Но что за глупости? Почему ты решила, что это конец? Ты что, никогда не слыхала про длительные командировки? Да людей не то что на 2-3 месяца. На год отправляют. На 2, на 5. У меня тут образовалось несколько свободных часов, и я до позднего вечера перечитывала нашу с тобой переписку за последние 3 месяца. Должна признаться, у меня сложилось странное впечатление. То есть я сама себе показалась круглой дурой. Ты уверяешь меня, что у Константина завелась любовница, и приводишь факты, которые, будем говорить прямо, достаточно убедительны, а я изо всех сил делаю вид, что они ни о чем не говорят, и все у тебя в полном порядке. Ты, наверное, думаешь, что я совсем слепая и глухая, иными словами, непроходимая и упрямая тупица, не желающая принимать очевидные вещи. Это не так, Адалиска. Просто у меня характер не такой, как у тебя. Я не могу и не умею мыслить однонаправленно, однозначно. Я занимаюсь финансовой аналитикой, и если вижу, что акции какого-то концерна падают на 1 пункт, я просто не имею права сходу делать вывод о том, что концерн на пути к разорению. Я должна выдвинуть все возможные гипотезы, почему котировка снизилась, найти способы их проверить, какие-то гипотезы подтвердить, какие-то опровергнуть, и только после этого делать окончательное заключение. То же самое происходит у меня с оценкой житейских ситуаций. Пример, пожалуйста. Я готова согласиться с тем, что у Кости есть дама сердца на стороне, но при этом я не готова утверждать, что его нынешняя поездка непременно связана с ней. Я вполне допускаю, что это действительно длительная командировка, понимаешь? И так можно пройтись по каждому пункту нашей с тобой переписки. Если бы ход мысли у меня был другим, я бы не стала финансовым аналитиком. Я не собираюсь класть свою жизнь на то, чтобы убедить тебя в честности и верности твоего мужа, потому что совсем не знаю его. Возможно, он и в самом деле тебе изменяет. Но как твоя подруга, надеюсь, ты еще не передумала считать меня подругой, я по мере своих скромных сил делаю все возможное, чтобы облегчить твою жизнь. Я пытаюсь настроить твои мысли таким образом, чтобы тебе легче было справиться с ситуацией. Наверное, у меня это не очень получается, но я стараюсь, делаю, что могу. И поверь мне, я не лукавлю. Если бы я оказалась в такой ситуации, в какой оказалась ты, я бы думала именно так, как советую тебе. В моей искренности можешь не сомневаться. Обнимаю тебя, зайка моя, держись, море. Адалиска морю, 25 мая 2004 года. Здравствуй, море. Я много думала над твоими словами. Кости нет уже 2 недели, и я поняла, что очень скучаю. И еще я поняла, что очень люблю его и буду ждать, сколько бы ни пришлось. За эти 2 недели я вспомнила всю нашу с ним жизнь. И как мы познакомились, и как он в первый раз цветы мне подарил, и как мы готовились к свадьбе, и как он ухаживал за мной, когда я носила Дашеньку. У меня была тяжелая беременность, и Костя надо мной крыльями махал, шагу лишнего ступить не давал. В общем, вспомнила все хорошее, что у нас с ним было, и на сердце так тепло стало, и так, не знаю даже, как объяснить. Короче, несколько ночей не спала, ревела. Я очень его люблю, и все равно буду ждать. Даже если он уехал к той бабе, я все равно буду ждать. Рано или поздно он одумается и бросит ее, или, может, она его прогонит, и он вернется. Главное — терпеливо ждать, не сдаваться и верить, что все наладится. Правда? Или я дура? Как ты думаешь, Моречка? Твоя Адалиска. Море Адалиски, 1 июня 2004 года. Ну что ты, Адалисочка, какая ж ты дура? Ты умница. Ты поняла самое главное. Ты его любишь. Не цепляешься за мужа, как за источник благосостояния, а любишь как человека, как мужчину и отца своей дочери. Это же прекрасно, что есть на свете человек, которого ты так любишь. Если бы такого человека у тебя не было, ты бы так и не знала, что такое любовь, не пережила бы все те прекрасные моменты, которые вспоминала целых 2 недели. А это дорогого стоит. Многие женщины начнут вспоминать, и окажется, что воспоминаний хватает только на 5 минут. Больше ничего светлого в их личной жизни не было. А знаешь, какое огромное количество женщин на Земле вообще этого не пережили и не знают, что это такое и как это бывает. А ты счастливая, потому что знаешь. Будь благодарна судьбе за это знание, а заодно и кости. Море. Адалиска морю, 10 июня 2004 года. Моречка, роднуся моя, у меня снова наступила черная полоса. Пару дней назад мне приснился Костя, как будто он с этой сучкой в красном платье сидит в ресторане, а я сижу за соседним столиком и наблюдаю за ними, но они меня почему-то не видят, хоть я сижу к Косте лицом. Они обнимаются, целуются, и я изо всех сил стараюсь, чтобы они меня увидели. Мне почему-то кажется, что если Костя меня заметит, то у них сразу все кончится, и он вернется. И я пытаюсь привлечь к себе внимание, громко говорить, потом вскакиваю, танцую прямо возле их столика, шлепаю Костика по затылку, а он все равно меня не замечает. И вдруг я понимаю, что все бессмысленно, что он не может меня заметить, потому что меня нет. Понимаешь? Вообще нет. Я не то умерла, не то по какой-то причине меня нет. То есть меня больше нет в его жизни. Мне так страшно стало. Я проснулась в слезах, и с того момента места себе не нахожу. Негодяй! Как он мог бросить меня с ребенком? Конечно, он мне все оставил, и дом, и машину с водителем, и деньги. То есть он оставил большую сумму дома и сказал, что если еще деньги будут нужны, Вовик, водитель наш, привезет. Уж где он их возьмет, не знаю. У нас с самого начала не было принято, чтобы я такие вопросы задавала. Я вообще не знаю, сколько у Кости денег, знаю только, что на мои прихоти хватало. Я так понимаю, что зарплату Вовику он платит сам или поручил кому-то. В общем, он мне все оставил. Но что мне с этим делать? Да, в доме я буду жить, на машине буду ездить, пока Вовке платят. А что мне делать, когда деньги закончатся? Я же ничего не понимаю в бизнесе. Да и вообще, дура я. Надо было хоть какую-нибудь профессию получить, хоть где-нибудь поучиться. Но когда мы с Костей познакомились, мне было 19 лет, и мне казалось, что теперь все. То есть моя красота будет мне гарантией, что муж меня не бросит и работать мне не придется. Да и где работать-то? В поселке негде, здесь только коттеджи и особняки навороченные, даже транспорта нет никакого, ведь у всех есть машины. А в городе работать я не смогу, потому что если Вовке перестанут платить зарплату, то и машины не будет. Как же мне добираться? Это ж 30 километров. На будущий год Дашку надо в школу отдавать, опять же, на чем ее возить? В поселке-то школы нет, а если бы и была, я хочу, чтобы моя дочь училась в приличной школе, а не в сельской. В общем, одни вопросы кругом. Моречка, я что-то растерялась совсем. Неужели Костя меня бросил? Так не хочется в это верить, так страшно. О! Море Адалиски, 19 июня 2004 года. «Привет, зайка моя. Только что примчалась из аэропорта, летала с родителями в Швейцарию, укладывала отца в очередной раз в клинику. Открыла почту и прочитала твое последнее письмо. Как жаль, что меня не было несколько дней, и я не смогла сразу ответить тебе. Тебе совсем плохо, Адалисочка, а я оставила тебя одну. Я понимаю, как тебе страшно. Но мы же с тобой договорились, что будем думать о хорошем. Ты сама мне написала, что любишь Костю и будешь ждать его, даже если он сейчас с другой женщиной, будешь надеяться на то, что он вернется. Я сначала похвалила тебя, потому что в тот момент была уверена, что это правильно. Но теперь я думаю немножко по-другому. Надеяться надо, это безусловно, но нельзя, как мне кажется, строить свою жизнь только на этой надежде, потому что если она не оправдается, будет слишком поздно, да и в положении ты окажешься безвыходным. Знаешь, это как при тяжелой болезни. Нужно надеяться на выздоровление, но при этом, во-первых, обязательно лечиться, а во-вторых, заранее подумать о том, как жить и что делать, если все-таки не выздоровеешь. Применительно к твоей ситуации это означает, что нужно, конечно же, верить и ждать возвращения Кости, но при этом помнить о том, что он может и не вернуться. Всякое может быть, 50-50. В то же время нельзя думать только о том, что он тебя бросил и не вернется никогда, потому что на душе у тебя настанет беспроглядная темнота, а это неправильно. С беспроглядной темнотой в душе жить невозможно. То есть многие люди живут, конечно, но это безумно тяжело. Отсюда вывод: настраивайся на худшее, но надейся на лучшее. Вот так, одновременно, параллельно. Сможешь? Море. Адалиска морю. 28 июня 2004 года. Да пошел он! Без него проживу, не пропаду. Назло ему встану на ноги. Всего добьюсь сама. Пусть удавится. Что, я хуже других, что ли? Руки есть, голова тоже. Ну, пусть не такая гениальная, как у некоторых, но все-таки есть нормальная голова, здоровая. И времени свободного навалом. Я, конечно, привязана к дому. Если и уезжать куда-то, то только вместе с Дашкой. Можно было бы нанять няню или гувернантку, но деньги надо экономить, ведь неизвестно, даст ли Костя еще, и если даст, то когда. А может, и вовсе не даст, уехал и с концами. Ты понимаешь, какая фишка? У него есть мобильник, но в поездке Костя его не берет, то есть он мне звонит, когда считает нужным, а я его найти не могу. Наверное, у него есть еще один телефон, по которому ему могут звонить с работы, но номера он мне не давал. Так что, когда деньги кончатся, не факт, что я смогу позвонить и попросить еще. Если он сам к этому моменту звонить перестанет, я окажусь в пиковом положении. В общем, я все это продумала, представила и поняла, что надо брать себя в руки и что-то делать. То есть получать профессию, искать работу, на которой будут платить так, чтобы я смогла жить в этом доме, содержать его и растить Дашку. При этом работа должна быть денежной, потому что содержать нужно не только дом, но и водителя с машиной, а чтобы сэкономить на водителе, нужно водить машину самой, то есть получить права, а это тоже траты. Короче, я поняла, что нужно научиться делать что-то такое, что далеко не каждый может, чтобы на эту профессию был спрос, превышающий предложение. Что ты мне посоветуешь, Моречка? Может, выучить какой-нибудь редкий иностранный язык, такой, который раньше не был востребован, а теперь нужен, потому что с этой страной быстро развиваются экономические связи? У меня к языкам есть способности, правда, я ими никогда не пользовалась, всю дурака валяла и внешностью торговала. В том смысле, что на дискотеках отрывалась и парням головы морочила, мужа денежного искала, но если взяться за ум, у меня получится. Я уверена, учебники и кассеты можно по интернету заказать, их прямо сюда доставят, даже в город ехать не надо. И без учителя можно обойтись, конечно, будет труднее, но я справлюсь. Как ты считаешь, Море? Или у тебя есть другие профессии на примете для моего случая? Отвечай быстрее, у меня как шило в заднице, Надоело сидеть на одном месте и рыдать. Хочется скорее начать что-то делать для собственной жизни. Руки чешутся. Твоя Адалиска. Море Адалиски. 4 июля 2004 года. Вот такой ты мне нравишься, Адалиска. Молодчинка. Я так рада за тебя, ты не представляешь. Но внесу одну поправку. Не назло ему и не пусть удавится, а пусть увидит, когда вернется, что ты не совсем дура, беспомощная, не клуша, способная только рыдать и биться в истерике, а вполне самостоятельная, умная, красивая женщина, волевая и сильная, с которой ребенок не пропадет, если с мужем что-то случится. Уверяю тебя, Косте это будет приятно. Мы же условились с тобой, что не только строим запасной аэродром, но и надеемся на то, что основной еще поработает. Ты не только выстраиваешь свою жизнь без Кости, но и веришь в то, что вы все-таки будете вместе. Не увлекайся одним направлением. Помни о параллельности. Что касается профессии, то я не готова дать тебе отдельный совет. Подожди немножко. Я озадачила твоим вопросом нескольких знакомых, которые понимают в вакансиях и трудоустройстве, и жду от них ответа. Они обещали не только подумать, какой профессией можно овладеть, учитывая особенности твоей ситуации, но и разузнать, какие есть самые толковые учебники и пособия. Тогда сразу всю информацию тебе скину. А ты пока погуляй по интернету, заходи на самые разные сайты, почитай всякое разное, глядишь, у тебя какие-нибудь мысли появятся. Например, поймешь, что тебе интересно и что у тебя могло бы хорошо получиться. Целую, море.